Ящик залез в густой, а там шалу домой. Но вы, она полуги наши, она асфальте гроши, ангел сохранитель, дорогу отвали мне. Да я был бы большой, все злобные, а даже сны не водятся. О, с пустой горы летят, о, онемевшие вороны, а ключ кидали рыбе пасть. Зачем замки все сломаны? Монотонная музыка, но даже она когда-то заканчивается. Если все живы, то следующая песня называется «Не буди меня».